Прямой предок — тарпан. Бок о бок с домашними в Европе долго еще жили дикие лошади. Римлянин Варон, II век до новой эры, и грек Страбон, он жил на 100 лет позже Варона, пишут, что они водились даже в Испании и Альпах. Древнегерманские и скандинавские героические сказания содержат немало драматических эпизодов, в которых действуют дикие лошади. Зигфрид из «Песни о Нибелунгах», например, убивает дикого коня Скельха, а морской исполин Изе охотится на берегу на серых в яблоках коней. «Такая масть не свойственна диким лошадям», — говорит профессор Богданов, известный знаток домашних животных. Но это, по-видимому, позднейшее добавление к старой легенде. В средние века население многих стран Европы с упоением поедало на праздничных обедах непарнокопытную дичь, мясо дикого коня. Похоже, монахи особенно увлекались кониной. «Ты позволил некоторым есть мясо диких лошадей, а большинству и мясо от домашних», — писал в VIII веке папа Григорий III святому Бонифацию. «Отныне же, святейший брат, отнюдь не дозволяй этого». Но гурманы-иноки игнорировали запрещение святого отца. Долго еще в монастырях мясо дикого коня слыло деликатесом. Экегард, настоятель Сент-Галленского монастыря в Швейцарии, в книге-сборнике застольных молитв, среди других, рекомендует и следующую. «Да будет вкусно нам мясо дикого коня под знаменем креста». До начала XVII века некоторые города Европы содержали отряды стрелков, которые охотились на диких лошадей, опустошавших поля. А в лесах Восточной Германии и, по-видимому, Польши еще лет 150 назад можно было встретить дикую лошадь. Или одичавшую? Вопрос этот теперь уже, наверное, никогда не будет решен. В 1814 году в Пруссии несколько тысяч загонщиков окружили в Дуйсбургском лесу последние табуны лесных лошадей и истребили их. Всего было убито 260 животных. «Осе в Чернигове деял есмь, конь диких своим орукама, связал есмь в пущах 10 и 20 живых конь, а кроме того же, по России ездя, и мал есмь своими руками те же кони дикие». Так писал храбрый киевский князь Владимир Мономах в «Поучении детям». Значит, и в России еще в XII веке водились дикие лошади. Водились и позже. В 1663 году, рассказывают историки, будущего гетмана Ивана Мазепу за какую-то провинность казаки привязали к дикому коню, и тот умчал его в степь. Но Мазепа сумел как-то освободиться от веревок. Через 44 года он поднял на Украине мятеж против царя Петра. Украина — единственная страна в Европе, где дикие кони дожили до второй половины прошлого века. Это были знаменитые тарпаны, лошади, о которых когда-то много писали и говорили, а сейчас почти забыли. Даже у жителей тех мест, где еще 100 лет назад дикие лошади гуляли на воле, не сохранилось о них никаких воспоминаний. Тарпан или турпан, слово это татарское, не крупная, но выносливая и отважная лошадка. Масть у него была мышастая, пепельно-серая, с темным ремнем вдоль по хребту. «Он цветом похож на мышей», — писал о тарпане один старый натуралист. Грива, хвост и ноги до колен черные или черно-бурые, а на передних ногах у некоторых тарпанов замечали еще и темные поперечные полосы, чуть приметная зеброидность. Еще совсем недавно жили тарпаны в южно-русских степях, в лесостепях и даже лесах Литвы и Белоруссии. В Беловежской пуще, пишет профессор Гепнер, они встречались даже в конце XVIII века. И по всей Украине, по всему степному Крыму, Предкавказью, Дону, Нижнему Поволжью, на восток от Волги и, возможно, даже до Урала. А там, за Уралом, водились другие, уже известные нам дикие лошади Прижвальского. Степи наши тогда еще были не распаханы, и по буйным травам, по ковылю и тепчаку, по степному безлюдному простору скакали табуны вольных диких лошадей. Колчанов, председатель Днепровской уездной управы, с увлечением собирал разные сведения о вольной жизни тарпанов. Вот как он описывал эту жизнь. Тарпаны были очень осторожны, легки и быстры на бегу. Стадом тарпанов всегда заправлял самец. Он охранял стадо во время пастьбы, всегда находясь на каком-нибудь кургане, вообще на возвышенной местности, тогда как стадо паслось в долине. Самец давал знать стаду об опасности и сам уходил последним. Он же гнал свое стадо к водопою, предварительно осмотревши место водопоя, нет ли опасности, для чего удалялся от стада нередко на версту и более. В сухие лета, когда в степи вся вода пересыхала, тарпаны приближались к Днепру, где их встречали на казацком броде, верст 40 от Зеленой. Впрочем, тарпаны, по сообщениям, очень выносливы к жажде и достаточно небольшой росы, чтобы тарпан мог утолить свою жажду, слизывая росу языком с травы. Тарпанов ловили преимущественно жеребят и беременных самок весною. Старых тарпанов-самцов удавалось редко поймать арканом. Бегали они очень быстро и были чрезвычайно осторожны. Но приручить их для езды, даже только верховой, никогда не удавалось. Бывали случаи, когда степные лошади, особенно кобылицы, приставали к стаду тарпанов. Говорят даже, что тарпаны-жеребцы сами отбивали самок из табунов домашних лошадей и вступали в бой с жеребцом таковых, но никогда не одерживали победы. Местные жители на Украине, в Оренбургском крае и всюду, где тарпаны водились, не любили их. И не только потому, что те часто уводили из табуна домашних кобыл. Тарпаны травили посевы, а зимой поедали иногда начисто сено, заготовленное поселенцами в степи и сложенное в стога. Тарпанов всюду истребляли. Стерегли у водопоев, у стогов с сеном. Эверсман, один из старых наших натуралистов, который еще видел живых тарпанов в Оренбургском крае, писал: «Тамошние жители ловят их нередко еще молодыми и усмиряют, но, несмотря на то, они всегда остаются дикими и пугливыми. Охотятся на них зимою по глубокому снегу следующим образом. Как скоро завидят в окрестности табуны диких лошадей, жители тотчас собираются, садятся верхом на самых лучших и быстрых скакунов и стараются издали окружить тарпанов. Когда это удается, охотники скачут прямо на них. Те бросаются бежать. Верховые долго их преследуют, и, наконец, маленькие жеребята устают бежать по снегу. Но старые тарпаны скачут так быстро, что всегда спасаются». Чем больше заселялись наши южные степи, тем в больший конфликт вступали люди с тарпанами. Гепнер пишет: «Тарпан был обречен на гибель самим ходом экономического развития страны». И, как всегда бывает, финал наступил гораздо быстрее, чем ожидали даже самые неисправимые пессимисты. Еще в начале прошлого века на юге Украины и в Крыму топтали ковыль довольно многочисленные табуны тарпанов, а в 1879 году погиб последний вольный тарпан — одноглазая кобыла. У нее интересная и неплохо документированная история. Записана она в семейной хронике Фальцфейнов. В конце прошлого века Фридрих Фальцфейн приобрел в степи к северу от Крыма большой участок земли с целью сохранить на нем нетронутый резерват первобытной местной фауны и флоры. Позднее в этом уникальном заповеднике, известном и ныне под названием Аскания-Нова, были проведены удачные опыты по акклиматизации многих экзотических животных. У Фальцфейнов был сосед, тоже крупный землевладелец, некий Александр Дурилин. В Рахмановской степи у него паслись большие табуны лошадей. Уже несколько лет в той местности не видели тарпанов. Но вот однажды, случилось это в 70-х годах прошлого века, последняя, как полагает Фальцфейн, дикая лошадь прискакала неведомо откуда и, зорко поглядывая по сторонам, направилась к табуну. Она, видно, тосковала без лошадиного общества, но боялась приблизиться к цивилизованным сородичам. Постепенно, день за днем, набиралась она храбрости и, наконец, привыкла к домашним лошадям, и те приняли ее как свою. Когда табунщики были далеко, кобыла Тарпан паслась вместе с другими лошадьми, но как только они приближались, она, дико всхрапнув, скакала прочь и в сторонке дожидалась, пока люди не отъедут подальше. Рассказывают, что никогда не видели, чтобы, отдыхая, она ложилась на землю, как домашние лошади, все время стояла. Она даже и спала всегда стоя. Прошло 3 года, прежде чем дикая лошадь стала немного более смирной и доверчивой к людям. Она уже не убегала так далеко, как прежде, когда верховые табунщики приближались к ней. А на водопоях и зимних подкормах и вовсе подпускала их близко. За эти 3 года она 2 жеребилась, и отцом ее жеребят был предводитель дурилинского табуна. Жеребят, когда те выросли, стали запрягать, но они были слабые и плохие работники. Через 3 года дикая кобыла решилась вместе с табуном войти в зимний загон, где лошадей кормили. Тогда Дурилин велел ее поймать. Домашних лошадей выгнали из конюшни, а ее заперли там. Тарпаниха, как бешеная, стала кидаться на стены, буйно металась по конюшне и выбила себе 1 глаз. Потом забилась в темный угол и застыла. Несколько дней, пока стояла там, ничего не ела, но голод и жажда выгнали ее из угла. Постепенно она стала привыкать к людям, брала сено из рук конюха, шла на водопой, когда ее вели, но всякий раз старалась вырваться, и не было никакой возможности оседлать ее. После того, как весной кобыла ожеребилась 3-й раз и уже в конюшне, ее решили выпустить на вольный выпас вместе с табуном. Думали, она стала совсем ручной, но она, как видно, свободу ценила больше сытого желудка. Как только открыли ворота и сняли недоуздок, кобыла с громким ржанием умчалась в степь. Позднее вернулась, но ненадолго, подозвала своего жеребенка и ускакала с ним. Больше ее не видели. Теперь действие переносится в Асканию Нова. Там прослышали, что всего в 35 верстах от Аскании, в Агайманском Паду, что в Таврической степи у села Агайман, видели будто дикого тарпана. И крестьяне захотели испытать резвость своих коней. Собрались большой артелью, решили поймать тарпана. По всему Агайманскому Поду расставили конные подставы, на которых лучшие ездоки на лучших лошадях, иные и А2 конь, дожидались преследователей, чтобы сменить их, когда в бешеной скачке за тарпаном пройдут они мимо. Дело было зимой, в декабре. Гнались, меняя лошадей и всадников, весь день, и, возможно, даже так бы и не догнали тарпана. Но тому не повезло. Передней ногой он попал в сурчинную нору и сломал ногу. Упал и лежал беспомощный на снегу, храпя, искали зубы. Люди окружили, связали его, положили на сани и привезли в Агайман. И тут узнали. Это же та самая безглазая кобыла, которая свободу предпочла сытости дурилинской конюшни. Она заслужила уже такое уважение во всей округе, что даже крестьяне, люди простые и к сентиментам не склонные, очень жалели ее. Захотели спасти тарпаниху, упросили деревенского парикмахера, он же коновал, сделать ей новое копыто, протез, короче говоря. Но измученное преследованием и болью, животное не воспользовалось этой милостью, подаренной врагами. В конце декабря 1879 года последний вольный тарпан умер в ненавистном ему плену у человека.